Кто бы мог вообразить, что она уже 25 лет замужем? Подумать только, у нее трое взрослых детей. Она удовлетворенно вздохнула и принялась за чтение. Посмотрим, что от нее потребуется. В ее жизни теперь есть маленькая тайна. Эти 20 минут в день. А результат будет поразительный. Для начала, говорилось в статье, необходимо посмотреть на себя трезвым взглядом и определить свои достоинства и слабые места. Дейрдра достала из сумочки маленькую серебряную ручку. Как забавно. Жалко, что приходится заниматься этим в одиночестве. Ее старшая дочь Анна сказала бы, что она и так хороша. Не нужно выискивать недостатки фигуры и подсчитывать морщинки. Хелен, ее вторая дочь, сказала бы, что это абсурд придавать такое значение внешности, когда в мире столько страдания. Непозволительная роскошь тратить время на изучение своих изъянов и раздумывать о том, какие у тебя глаза, глубоко посаженные или близко поставленные. А ее сын Брэндон, живущий далеко в Ирландии, в деревне, на родине своего отца. Что бы сказал Брэндон? Она поняла, что уже практически не может представить себе, как бы отреагировал Брэндон. Сколько ночей она плакала после того, как он покинул родной дом, ничего толком не объяснив и почти не извинившись. Но потом, когда он прямо спросил ее по телефону, когда он вклинился в ее плач со своим вопросом: «А если бы все было в твоих руках? Если бы ты могла выбрать мне судьбу и решить, чем мне заниматься, что бы ты для меня выбрала? Какое хорошее и важное дело для меня нашла?» Она не знала, что ответить. Ей бы хотелось, чтобы все было по-другому, но она не могла сказать «как?». Все равно, что желать, чтобы круг сделался квадратным или черно-белым. Но в этой статье о макияже утверждала, что есть вещи, которые можно и должно изменить. Вот, скажем, форма лица. Если подойти с умом, немножко румян и осветлитель для волос могут творить чудеса. Дейрдра весело посмотрела на схемы. Она обязательно освоит эту науку. Хуже не придумаешь, когда берешься за что-то, но делаешь это кое-как. Только выставлять себя на посмешище. Так бы, наверное, сказала когда-то Морин Берри. Хорошее было время. Мать Дейрдры и миссис Берри крепко дружили, и девушкам предоставлялась полная свобода действий, пока они были вместе. Дейрдра подумала о каникулах в Солт-Хилле, куда они с Морин ездили много лет назад. Свой дом на Розмари-Драйв она назвала Солт-Хиллом в память об этом морском курорте, но название на калитке настолько ей примелькалось, что уже не вызывало воспоминаний о море, солнце и безграничной свободе их юности. С Морин скучать не приходилось, и они обе знали, что у них нет и не может быть друг от друга никаких секретов. Так продолжалось вплоть до того лондонского лета, которое все переменило для них обеих. Дейрдра подумала о других девушках, с которыми они учились в университете, которые в конце концов стали юристами или повыходили замуж за юристов. Интересно, часто ли они задавались вопросом, что стало с белокурой Дейрдрой О'Хаган? Они знали, что она рано вышла замуж, может быть, стоит даже поместить в «Айриш Таймс» объявление о ее серебряной свадьбе. Напомнить им, ткнуть их носом, этих задавак. Дублин они считали центром мироздания, а весь остальной мир знали только понаслышке. Херротс для них был просто магазином, а Челси — просто местом проживания. Пиннер? Они произносили это «Пиннер», так, будто речь шла о какой-то деревушке в ирландском захолустье. «А, так это в Северном Лондоне?» «Понятно. Кто виноват, что они так невежественны и нигде не бывали?» И все-таки она поместит объявление. Или, может быть, это должны сделать дети? Несколько строк с наилучшими пожеланиями по случаю 25-летней годовщины. Надо будет посмотреть в газетах, как это нынче делается.